Глава 5.1. Сущностные. Уровни осознания решения. Понимание уровней осознания решения в данной книге столь же важно, как и ориентация на стадии одобрения сделки. Это две оси – абсцисса и ордината больших продаж. Прошу быть внимательным и креативным, потому что без творчества в нашем деле терапродаж не обойтись. 9 уровней осознания решения. Первый уровень – скрытая потребность или возможность. Будем далее называть сокращенно – ПВ. Клиент не видит проблем и не сосредоточен на поиске возможностей. Его все устраивает или ему кажется, что его все устраивает. Второй уровень – симптом ПВ или симптом проблемы и знак возможности. У клиента появляются признаки проблемы или возможности. Сама ПВ еще не определена, но можно сказать, что что-то не так или что-то может быть лучше. Третий уровень – осознанное ПВ. Клиент понимает, в чем проблема или куда двигаться, чтобы получить новые возможности. Четвертый уровень – отложенное решение. Клиент откладывает решение до лучших времен или, наоборот, до худших. Могут быть разные причины, но суть остается прежней. Пятый уровень – поиск решения. Клиент начинает искать решение. Он изучает рынок, рассматривает предложения, советуется с партнерами, друзьями и коллегами. Иногда из страха не выглядеть неудачником клиент может производить поиск самостоятельно, не привлекая других лиц. Шестой уровень – понимание решения. Клиент осознал, какое решение ему нужно. Он видит будущее решение проблемы и реализацию манящей возможности. Седьмой уровень – реализация решения. Клиент приступил к реализации выработанного решения. Задействованы силы и компании заказчика, и компании поставщика. Все крутится и вертится. Восьмой уровень – оценка правильности решения. Клиент оценивает эффективность, работоспособность того решения, которое он реализует у себя в компании. Девятый уровень – корректировка и дополнение. Клиент вносит изменения в реализованное решение. Последний мазок кисти продавца-художника или срочное исправление ошибок неумелого продавца. Клиент, надо это признать, иногда сам может наделать немало дел, которые надо приводить в порядок. Не устану повторять, что данная классификация уровней для этой книги является ключевой. От нее мы будем отталкиваться, с помощью ее мы будем лучше понимать клиента. Схематично все эти уровни представлены на рисунке, который вы можете увидеть, открыв файл «Рисунок 5», который находится в папке «Док» на компакт-диске. Теперь о каждом уровне подробнее, причем в контексте понимания клиента. Теперь о каждом уровне подробнее, причем в контексте понимания клиента. Ведь эта книга и создана в основном для того, чтобы научить понимать клиента. Человек 3 года учится говорить, а потом всю жизнь учится молчать. Я слышал это от умных людей. Так и продавец. Первые 3 года учится презентовать, а всю остальную часть своей профессиональной жизни учится понимать клиента. Так что продолжим экскурс в понимание.